Глава 18. В письме, врученном мне Ихуддином, Баринов требовал у некого Константина Абабьева отчетности в проекте «Зомби», том самом, который так заинтересовал моего нынешнего нанимателя. Еще он выражал сомнения в целесообразности этого проекта, в нескольких строчках перечислял его явные недостатки и непомерно высокую опасность. В конце же он приказывал временно свернуть все работы. Еще там был конверт, но без адреса. На нем имелись только три вещи: восковая печать, штамп совершенно секретно и дата 12 октября 1995 года. Конечно, адрес мне вовсе и не нужен. Как раз в данный момент я стремительно лечу над ночной Москвой. Отчетливо чувствую, как в паре километров к западу медленно движется человек, написавший это письмо. Я все еще не мог ясно увидеть его направлением, но место, где он находился, теперь уже не потеряю. Дом, к которому меня привело направление, слегка разочаровывал. Довольно старая четырехэтажка, которая вместе с тремя точно такими же зданиями составляла квадрат. Два подъезда, в парадном темно, фонари тоже не горят. Не очень похоже на жилище всемогущего генерала ФСБ. Или кто там этот Баринов. Внешность бывает обманчива, патрон, подал голос Рабан. Может, у него здесь конспиративная квартира? Я не стал отвечать, поскольку сегодня мне приходилось работать крыльями и ограничивался минимумом одежды. Брюки, порванные на коленях. У меня там небольшие, но довольно острые шипы, и в любых моих штанах рано или поздно появляются дырки. Футболка с 6 рукавами, 4 из них я проделал сам. И шапка пирожком, на ней мой любимый крест. Вообще-то, с моей внешностью вполне можно ходить и голым, но без одежды я чувствую себя как-то неуютно. Возле нужного мне подъезда я заметил три силуэта. В темноте я вижу так же ясно, как и на свету, поэтому отчетливо разглядел, что это трое парнишек. Двое постарше, лет так 16, и один года на 3-4 моложе. И двое старших явно лупили третьего. Тот только хныкал, безуспешно пытаясь закрыть лицо. «Эй, пацаны!» — хрипло крикнул я. — А вам не кажется, что двое на одного не очень честно? — Так иди сюда, да помоги ему, если такой честный, — весело ответил тот, что был поздоровее. По-моему, они просто не поняли в темноте, с кем имеют дело. Вероятно, решили, что я всего лишь случайный прохожий. Я раскрыл крылья, поднял хвост, выпустил когти и в таком устрашающем виде сделал несколько шагов по направлению к драчунам. Они стояли ко мне спиной. А вот тот, кого били, меня заметил и моментально дико заорал. «Заткнись, урод!» — рявкнул тот, что пощуплее. «Чего орешь, придурок?» «Там!» — пролепетал мальчишка, пялясь в мои красные глаза. Похоже, даже до этих идиотов дошло, что этот ужас вызван не ими. Они медленно повернулись и заорали еще громче, а в следующую секунду брызнули в разные стороны, бросив свою несчастную жертву посреди асфальта. Я только пренебрежительно фыркнул. Мальчишка, которого я спас, испуганно съежился под моим светящимся в темноте взглядом. Из носа у него капала кровь, левый глаз стремительно наливался синевой. А правая рука, похоже, была вывихнута. Уж очень он неестественно ее держал. «Далеко живешь?» – как можно приветливее спросил я. Пацан испуганно помотал головой, указав на дом, противоположный тому, куда направлялся я. «Сам дойдешь?» Парнишка кивнул. «Ну, флаг тебе в руки. А если снова будут доставать, говори, что я твой друг». Улепетывал он быстро. В подъезде было темно, как в подземелье. Часть лампочек перегорели, часть просто вывернуты. Я проверил окрестности направлением и позвонил в квартиру под номером 4. На двери красовался глазок, поэтому я на всякий случай стоял сбоку, чтобы изнутри меня не было видно. «Как будем входить? По-доброму или по-злому?» – поинтересовался я у своего симбионта. «Давай лучше по-доброму, патрон. Мы же против Баринова пока что ничего не имеем. Вот не захочет открывать, тогда и будем думать». Я все еще не мог увидеть Баринова мысленным взором, но уже отчетливо представлял его местонахождение, ибо в квартире был всего один человек. Сейчас он медленно поднимается с кровати, разбуженный моим звонком, надевает тапочки, очки, идет к двери, смотрит в глазок. «Кто там?» – сердито пробурчал старческий голос. «Лев Михайлович», – уточнил я. За дверью некоторое время молчали, видимо, пытаясь расшифровать меня по голосу. «Допустим», – неохотно признали этот факт, а с кем имею честь? Вы Лев Баринов, руководитель научных станций «Уран» и «Гея», снова уточнил я. На этот раз молчание длилось еще дольше. Нет, не совсем, уже через силу выдавил голос. Угу, то и есть. Я Лев Баринов, но я не руководитель этих станций. Больше не руководитель. На пенсию я вышел, еще в прошлом году. Точнее, меня выдворили. А вам что, не сообщили? Кстати, а кто вы вообще такой? Я один из тех, кто выжил на базе «Уран». Теперь, по-моему, Баринов окончательно офигел. «Как это выжил?» – с неподдельным интересом спросил он. «Что там случилось?» «Базы больше нет, Лев Михайлович. Капут. Уже почти месяц, там одни только развалины». «Интересно», – хохотнул Баринов. «Значит, Мельников все завалил». «Кто?» «Димка Мельников, мой преемник», – с удовольствием ответил Баринов. «Мелкий, вонючий крысеныш, мой бывший заместитель, подсидел меня, скотина. Мол, слишком стар». «Да мне всего-то 77!» Я тактично промолчал. На мой взгляд, 77 лет – вполне достаточный возраст для того, чтобы выйти на пенсию. Но Баринову я, естественно, об этом говорить не стал. «А что там случилось-то?» – снова проявил интерес к Урану Баринов. «И, кстати, станьте так, чтобы вас было видно в глазок, если не трудно». «Я так и стою», – соврал я. «Темно просто». «Лжешь, любезнейший! Я, к вашему сведению...» И моей радости. Никтолоп, то есть отлично вижу в темноте, а вас я не вижу, если вы, конечно, не человек-невидимка. Угу, ну хорошо, Лев Михайлович, вы меня подловили. Дело в том, что если вы меня рассмотрите повнимательнее, то вряд ли захотите дальше со мной общаться. И почему же? Как вам сказать, вы знаете о проекте Ицхен? Воцарилась тишина. Когда Баринов заговорил снова... В его голосе слышались одновременно и ужас, и восторг. «Не может быть!» – воскликнул он. «Хочешь сказать, что вы, что ты, это самое, и ты жив? Откройте и сами убедитесь». «А где гарантии?» – подозрительно хмыкнул Баринов. «Я ведь помню, сколько народу положил самый первый Ицхен. Тогда вы должны знать, что ваша дверь для меня не преграда. Если бы я хотел убить вас, Лев Михайлович, вы бы уже давно были мертвы». «Что ж, полагаю, это имеет смысл», – признает старик. «Заходите, друг мой». Дверной замок тихо задребезжал, и я наконец-то воочию увидел Льва Баринова. «Что ж, примерно так я его себе и представлял. Среднего роста, худощавый, лосоватый, в круглых металлических очках. Здорово напоминает Лаврентия Берию». «Так-так, любезнейший», – хмыкнул старичок, оглядывая меня с ног до головы. «Три глаза, шесть рук, на руках по 7 пальцев, приметы сходятся». Я тактично промолчал про себя, раздумывая, неужели меня можно с кем-то спутать. «Да вы проходите, проходите, чего в коридоре топтаться?» – забеспокоился Баринов. «Не дай бог сейчас кто-нибудь мимо прошмыгнет, особенно Клавка со второго этажа, визгу будет!» Я зашел, тактично попытавшись вытереть ноги о довольно ветхий коврик. Баринов вежливо сделал вид, что не заметил, как мои когти разодрали его тряпку на десяток длинных лоскутков. Я и сам до сих пор не привык к необычайной остроте своих царапок. Усадив меня на облупившийся табурет, хозяин дома захлопотал, роясь в холодильнике в поисках угощения. А я думал о том, что если я еще раз увижу Светогневнева, обязательно что-нибудь ему отрежу. Это ж надо, начальство год как сменилось, а этот крендель до сих пор ни сном, ни духом. Придурок. А квартирку у него не ахти, патрон, поделился наблюдениями Рабан. Сам вижу. Действительно, для бывшего генерала ФСБ или кем там был господин Баринов, обстановка была более чем скудной. Всего лишь жалкая однокомнатная халупа, обставленная довольно ветхой мебелью. Старый продавленный диван, шкаф чуть ли не 30 лет от роду, пыльный ковер. Единственным приличным предметом здесь был телевизор марки Toshiba, совсем новеньким, с широким экраном. «Водочку употребляете?» – с явным интересом показал мне початую бутылку Баринов. Я равнодушно махнул рукой. С алкоголем у меня были довольно странные отношения, ибо я до сих пор как следует не уяснил, как он на меня действует. «Ну, а я, с вашего позволения, приму рюмочку», – пропел старик, наполняя крохотный стаканчик. Похоже, меру дедушка знал. Такой фужерчик, лишь чуть крупнее столовой ложки, вряд ли повредил бы и грудному младенцу. Приняв свое лекарство и закусив кусочком черного хлеба, Баринов что-то невнятно пробурчал, показывая мне на богатый стол. Другого приглашения мне и не требовалось. Я охотно умял связку охотничьих сосисок, начатый батон, докторской колбасы, полбуханки черняшки, почти полную банку соленых огурцов и помидоров, три головки чеснока, плитку шоколада России и запил все это литром минеральной воды. Когда я закончил трапезу, стол напоминал Куликово поле после битвы. «Да, ну у вас и аппетит, батенька», – пожевал губами Баринов. «Ну, я надеюсь, теперь вы сыты». «Вообще-то я бы с удовольствием съел еще два раза постолько», – напрямую ответил я. «Благодарите своих ученых, я ем больше, чем Гаргантюа». «Так, стой», – тут же ткнул в меня пальцем въедливый старик. «Откуда это ты про Гаргантюа знаешь, если тебе всего 3 недели от роду?» «Даже меньше. Это наследственная память. Вы же сами мне чей-то мозг вставили. Кстати, вам неизвестно, чей именно Лев Михайлович?» «Да я этим вопросом не занимался», – неохотно пожал плечами Баринов. «Я и на базу-то заглядывал раз в год, не чаще». «Ты давай-ка, сынок, расскажи мне все с самого начала». Я поскреб когтем столешницу, собираясь с мыслями, но тут же одернул палец, заметив, с каким неодобрением хозяин смотрит на появившийся разрез. Чтобы отвлечь его, я начал торопливо излагать историю своей жизни. Такую короткую, но такую насыщенную. Конечно, многие детали я опустил. Совершенно ни к чему выкладывать первому попавшемуся типу все свои секреты. Так я ни словом не помянул ни о Светогневневе, ни о Рабане, ни о Сером Плаще. О Палаче рассказал только то, что узнал на базе. О последующей встрече и кратковременном союзе с ним я умолчал. О путешествиях в параллельные миры я тоже умолчал, как и вообще о том, что у меня есть такая возможность. Согласно моей версии, после того, как я очнулся в лаборатории, я просто прочесал ее вдоль и поперек. Изучил компьютер, из которого и узнал о Баринове. После чего уничтожил то, что еще осталось целого и без особых приключений прилетел в Москву. «А вот как это ты меня нашел? Интересно», – прищурил правый глаз Баринов. «Я ведь уж год как не Баринов и не Лев Михайлович. Даже годов мне по паспорту не 77, а 76. Я, если хочешь знать, в данный момент Коваленко Дмитрий Станиславович, токарь на пенсии». «Угу, правильно. Что-то в этом роде я и предполагал. Следовало ожидать, что человеку, посвященному в такую гору правительственных секретов, не позволят просто так жить под собственным именем. Удивительно, как ему вообще это позволили. Может, я и ошибаюсь, конечно, но слышал, что из таких засекреченных спецслужб выходят только одним способом – ногами вперед. «А ну-ка, сынок, продемонстрируй ко мне свои возможности», – неожиданно попросил Баринов. «Интересно же, во что мы столько лет такие деньжищи вкладывали?» Я в который раз безуспешно попытался пожать плечами и начал показывать мои многочисленные когти, их фантастическая острота Баринова восхитили. Ядовитое жало тоже понравилось, а умение плеваться кислотой еще больше. Конечно, ни первое, ни второе я продемонстрировать не мог. Не на чем. Умение летать, сверхпрочная броня, невероятно убыстренные рефлексы, усиленное зрение и слух привели в восторг. Но пуще всему им понравилось направление. Когда Баринов узнал, что я способен разыскать любого человека по фотографии или принадлежащей ему вещи, он вскочил с табурета и забегал по комнате. Сделав 3 круга, он немного успокоился и присел, возмущенно сжимая кулаки. «Эх!» – воскликнул старик, бессильно махнув рукой. «Да что же они раньше тебя не вырастили, лет так 30 назад? Эх, какие возможности упущены, какие возможности!» «Угу, а какие возможности?» Баринов что-то злобно бормотал себе под нос. Я различил слова «холодная война», «вонючие американцы» и «Кузькину мать». «А теперь у нас с ними, понимаешь, дружба», – с горечью выкрикнул старик. «Довели страну, сволочи!» «Патрон, по-моему, хозяину и такой рюмочки хватило», – высказал свое мнение Рабан. Я был склонен с ним согласиться. Похоже, к старости Баринов превратился в злобствующего маразматика. Так что его просто вынуждены были сплавить с глаз долой. «Лев Михайлович», – встряхнул я, все больше клевавшего носом деда. «Лев Михайлович». «А, что, кто здесь?» – завопил очнувшийся Баринов. «Это я, Лев Михайлович, помните?» «Ты что, еще не ушел?» – буркнул старик, глядя на меня с нескрываемым отвращением. Я только сейчас заметил, что бутылка русской уже не едва почата, как в начале беседы, а почти опустошена. Похоже, пока я распинался перед стариком, он тихо и незаметно загладывал свой горячительный напиток. Урок мне, даже в такой ситуации бдительность терять не следует. Сейчас уйду, Лев Михайлович. Скажите только, вы Краевского знаете? Этого козла-то? А то как же, знаю. Я тебе так скажу, чудище болотное. Рядом с этим гадом доктор Менгле просто сельский ветеринар, доверительно прошипел Баринов. Угу, отлично. Где его искать, вы знаете? На базе Гея. Гея? Фыркнул пьяный старик. Да что он там забыл на Гее? У этой скотины везде связи, всех подмазал, кого надо. У него дача в Медведкове, там и проживает постоянно, сукин сын. А адрес? Да где ж я тебе адрес возьму? Что он меня в гости водил? Хотя вру, один раз все-таки был, года два назад, по делу заезжал, но адреса все равно не помню. Да ты не переживай, найдешь. У него там домина в три этажа, крыша красная, ворота железные, во дворе фонтан с русалкой. И откуда только денег нахапал, скотина такая. Спасибо, Лев Михайлович. Я попятился, чтобы удалиться по добру, по здорову. Старик с каждой минутой становился все более невменяемым. В принципе, по таким приметам найти дом вполне реально. Ну сколько может быть в Медведкове трехэтажных дач с красной крышей, железными воротами и фонтаном с русалкой? А ну стой, заорал Баринов, заметив сквозь прикрытые глаза, что я нажимаю дверную ручку. «Ты того, сынок, сделай доброе дело. Будешь у этого Краевского, харкни ему прям в рожу своим фирменным плевком-то, серной кислотой. Я, знаешь, давно мечтал этого гада ушами к стенке прибить. Вся страна тебе спасибо скажет. Пообещай, что сделаешь». «Что ж, это обещание я дал охотно».